День выборов впервые опубликовано в газете «Смер» 12 ноября 1925 года. Ни одна политическая партия не развертывала такой агитации, как мы. Беседы и собрания избирателей происходили ежедневно, пока не настал тот памятный день, когда избиратели на виноградах должны были доказать свою политическую зрелость, отдав голоса кандидату партии умеренного прогресса в рамках законности. Но, к сожалению, все, кто на первый взгляд сочувствовал новой партии, в последнюю минуту трусливо изменили знамени, которому присягали в Кравине. Так называется захудалый трактир в Праге, в котором в 1911 году проходили заседания партии умеренного прогресса в рамках законности. И голосовали против. Только 38 человек в нашем избирательном округе держались мужественно и стойко до конца, не поддались на улещание кандидатов национальных социалистов и социал-демократов или партии государственного права и отдали свои голоса кандидату партии умеренного прогресса в рамках законности, почетные функции которого возложили на меня. Партия государственного права – буржуазно-радикальная националистическая чешская партия, требовавшая полной самостоятельности Чехии в рамках Габсбургской монархии. Об этой горстке избирателей я всегда буду говорить с величайшим уважением. Везде и всюду буду заявлять, что они вели себя как настоящие мужчины и приверженцы нашей партии. Этим 38 неподкупным борцам противостояло 2962 фанатика, принадлежащих к трем вышеупомянутым политическим лагерям. Но 38 героев, исполненные гордости и воодушевления, уверенно шли к избирательной урне, чтобы, несмотря на все препятствия, продемонстрировать свои убеждения. Я смело могу сказать, что они были пионерами новых идей, прекрасные как Аполлоны, гордые как... просто не знаю как кто. История, вероятно, никогда не узнает их имена, хотя герои эти заслужили, чтобы человечество поставило им памятник, людям, которые предвидели, что останутся на поле боя вместе со своим предводителем. Однако наше поражение во время последних выборов — лишь залог будущих побед. Мы, хотя и были разбиты, но все же одержали моральную победу, как выражаются реалисты. Нас разделали под орех, но это было, как говорят младочехи, предвестием счастливого будущего. Только 38 человек голосовали за кандидата партии умеренного прогресса в рамках законности. Но я могу воскликнуть, как восклицает партия клерикалов, когда ее бьют, а именно эти 38 голосов свидетельствуют о могучем росте нашей партии. Наше положение в Кравине напоминало положение укротителя хищных зверей. Напротив Скоронной улицы на нас смотрели окна избирательного участка партии государственного права, сплошь залепленного призывами «Голосуйте за Виктора Дыка». Виктор Дык в 1911 году был конкурентом Гашека на выборах в Рейхсрат и нередко присутствовал на собраниях партии умеренного прогресса в рамках законности. На заднюю стену нашего избирательного участка в Кравине угрожающе скалились окна избирательного участка партии национальных социалистов с сумасбродными воззваниями «Голосуйте за Вацлава Хоца». Хоц Вацлав, видный деятель национально-социалистической партии, во время имперских выборов на Виноградах был соперником Дыка и Гашека и получил большинство голосов. Старался вовлечь Гашека в национально-социалистическое движение. Впоследствии стал одним из основателей фашистской славянской социальной партии. «Голосуйте за самого лучшего человека на Краловских виноградах!» А наш голос был голосом вопиющего в пустыне, где вокруг рычат львы. Мы были как ароматный цветок, который со всех сторон душит сорняки. Мы были похожи на безвинного младенца, стоящего на крыше дома, вокруг которого бушуют грязные и мутные волны, готовясь затопить его. Мы казались себе невинной девой, попавшей в грязный притон и окруженной своднями. Нас охватило чувство, которое испытывает человек без штанов, нечаянно севший на ежа. А вокруг нашей маленькой цитадели гремели возбужденные голоса политических обскурантов, которые, прельстившись великопоповецким пивом, голосовали за Хоца или, соблазнившись смиховским пивом в трактире у Ливолов, выбирали Виктора Дыка. На нашем избирательном участке, к несчастью, угощали виноградским пивом, отчего нашим агитаторам приходилось то и дело бегать в уборную. К этому и свелась вся их предвыборная агитация. Вдобавок, наш избирательный участок помещался в трактире с названием «Кравин». «Кравин» в переводе с чешского «коровник». Теперь представьте себе картину в целом. Уборная, коровник, партия умеренного прогресса в рамках законности, кандидат с сорванным голосом, непривычная политическая программа. Все это могло привести только к тому, что можно выразить французским словом «дебакль» — разгром. Тщетны были все наши призывы, развешанные и налепленные на всех окнах избирательных участков. Избиратели, протестуйте своими бюллетенями против землетрясения в Мексике. Раздадим нашим избирателям 300 билетов сербской государственной лотереи, на которые можно выиграть 15 миллионов франков золотом. Каждый наш избиратель получит карманный аквариум. Не голосуйте за Бурша, избиратели. То, чего вы ждете от Вены, получите и от меня. Все оказалось напрасным. Перед нашим избирательным участком, правда, теснилась толпа, иной раз входили избиратели, выпивали кружку пива, бежали в уборную и вместо обещания отдать свой голос только мне, оставляли после себя лишь немного вони. А с соседних избирательных участков сообщали, что партии наших противников развернули бешеную агитацию. Нам пришлось вывесить плакат следующего содержания. Требуется высоконравственный юноша для распространения клеветы против наших конкурентов. Близился полдень. За окном появился большой лист бумаги с надписью «Сегодняшнее меню составленное исключительно для наших избирателей. Супы, королевский, шерри, лосось под майонезом, десерт, заливной хобот слона, бодяга, тушеный верблюжий хвост с морскими рачками, жареный морской конек с печеными водорослями, фаршированный желудок кенгуру, печень акулы, заяц под голубым соусом, паштет из соловьиных языков, гнезда ласточки салангана, настоящие русские пироги, сливочные кнедлики под шоколадным соусом, татарский сыр из кумыса, австрийские и венгерские вина, виноградское пиво. В час дня пришел один из избирателей и заказал сырок. Это было плохим признаком. А в 6 часов мы потерпели поражение. Перевес в пользу противника был огромен и составлял 2992 голоса. И вместо того, чтобы принести нас на щите, нашего единственного избирателя увезли в общественном гробу.